Глава 37. Купер снова посмотрел на часы. Ева сказала, что будет на месте через 15 минут, которые истекли 10 минут назад. Пожарные оцепили весь квартал по обе стороны от офиса и дорогу перед ним. Пока они тушили огонь, полиция эвакуировала последних оставшихся людей из соседних зданий. Это был настоящий хаос. Люди кричали, некоторые жаловались, что их не пускают забрать вещи. Он дал полиции краткие показания и попытался дозвониться до Энди Фагана, но безуспешно. Кто-то накинул на него фольгированное покрывало, но оно ему было не нужно, он не чувствовал холода. От вида клубящегося черного дыма, который валил из разбитых окон офиса, в нем вспыхнула ярость. Найти бы того, кто это сделал, и уничтожить. Пару часов он провел у Шоны. Отсканировал дневники и записные книжки. Потом они допили бутылку вина, потом выпили половину другой под китайский фастфуд, купленный в магазинчике через дорогу. Шона много рассказывала о муже и о том, как он работал. По ее словам, Кевин был дотошным, с настоящим чутьем на сюжет, но не любил подчиняться правилам, что делало его более подходящим для внештатной работы. Чем больше она говорила, тем сильнее ему хотелось начать изучать отсканированные страницы, которые он для верности скопировал на свой ноутбук и на запасную флешку. Незадолго до его ухода Шона пошла на кухню, чтобы заварить чай и позвонить в полицию. И он, воспользовавшись моментом, засунул флешку Микки в коробку, предварительно позаботившись о том, чтобы стереть свои отпечатки. К офису он вернулся, когда пожар уже начался. Кто-то на улице уже набрал 999, и ему с трудом удалось пробиться сквозь растущую толпу на тротуаре. Первой его мыслью была София. Она сказала, что устала и останется на ночь у себя. Купер попытался позвонить ей, но ее телефон был выключен. Возможно, она передумала и где-то зависла, но нужно было проверить. Входная дверь была открыта, и он бросился на верхний этаж. Софию он нашел в спальне. Она лежала в розовой пижаме в цветочек на спине посередине кровати и громко храпела. На тумбочке рядом с кроватью Купер увидел упаковку снотворного. Он окликнул ее, но София не отреагировала. Сколько этих чертовых таблеток она приняла? Тряс и толкал ее, но она только стонала. Купер стал трясти еще сильнее, залепил ей несколько пощечин, и, наконец, ее глаза приоткрылись. Она посмотрела на него так, словно не узнавала его. София была слишком тяжелой, чтобы ее нести, но ему удалось стащить ее с кровати и помочь встать на подкашивающиеся ноги. Едва он подумал, что справился, София оттолкнула его и начала метаться по комнате, пытаясь собрать свои вещи и бормоча что-то по-польски. С лестницы в спальню уже начал проникать дым. Нужно было срочно уходить. Он снова стал кричать на нее, но София, казалось, не осознавала происходящее. Купер дернул ее за руку и сильно ударил по лицу. Моргая, она вытаращилась на него, как будто только что проснулась от глубокого сна. Он выволок ее за запястье из квартиры, несмотря на то, что она все еще цеплялась за вещи. Стащил вниз по лестнице и вывел на улицу как раз в тот момент, когда на улице раздался скрежет тормозов первой пожарной машины. Софию отвели к машине скорой помощи, где ее осмотрел фельдшер. Купер отказался от медицинской помощи, хотя успел надышаться дымом. Меньше всего ему хотелось ехать в больницу. Нельзя позволять себе промедление в поисках того, кто это сделал. И ему нужна была Ева. Купер заметил ее бледное лицо среди толпы, собравшейся через дорогу. Ева смотрела по сторонам, пытаясь его найти. Он уже собирался окликнуть ее, как вдруг заметил, что она не одна. Рядом с ней был высокий мужчина приятной внешности со светлыми волосами. Что-то в нем показалось ему знакомым, и Купер вдруг вспомнил, что этот мужчина имеет какое-то отношение к семейству Майклсов. Да, точно, он женат на Мелиссе Майклс. Член парламента Гэвин какой-то там. Что он тут делает? Купер смотрел, как они пробираются сквозь толпу к краю оцепления, а потом потерял их из виду. Зачем Ева привела его сюда? Как она могла иметь что-то общее с кем-то из клана Майклсов после того, что с ней произошло? Купер нырнул в дверной проем, присел и натянул на голову фольгированное покрывало. В кармане куртки завибрировал телефон. Он достал его, увидел на экране ее имя и выключил. Через мгновение пришло сообщение. «Я здесь. Где вы, Ева?» Рядом остановилась еще одна полицейская машина, и когда толпа на мгновение расступилась, чтобы пропустить ее, он снова увидел их. Они стояли посреди дороги у оцепления, явно ожидая его появления. Блондин положил Еве руки на плечи и что-то говорил, по-видимому, что-то очень важное, так как Ева пристально смотрела на него. Через некоторое время она кивнула, а блондин улыбнулся, как будто она сообщила ему какую-то хорошую новость. Потом наклонился, поцеловал ее в щеку и ушел. Тот факт, что они явно хорошо знали друг друга, был неожиданным сам по себе, но в том, как они смотрели друг на друга, было что-то интимное. И Купер внезапно ощутил укол ревности. Он выждал немного, чтобы убедиться, что блондин не вернется, затем сбросил покрывало, оставив его рядом с входом, и направился через дорогу к тому месту, где стояла Ева. Тронул ее за плечо, и она обернулась. «А, Дэн, вот и вы! Я везде вас искала! Вы в порядке?» Она протянула руку и потерла его щеку. «Вы весь в саже!» «Со мной все нормально. Что, черт возьми, произошло?» «Меня тут не было, так что не знаю. Но я увидел, что входная дверь открыта, и когда я побежал наверх искать Софию, то на лестничной площадке у нашего офиса почувствовал запах бензина. Совершенно ясно, что это поджог. Скорее всего, это тот же самый субъект, который взломал дверь прошлой ночью. Вы рассказали об этом полиции?» Он кивнул. «Я потом пойду в местный участок, чтобы дать официальные показания. Вам еще нужно будет позвонить Энди Фагану и рассказать ему обо всем, что произошло. Все это связано с убийством Микки. Я пытался дозвониться до него, но он не отвечает. Этот человек, с которым я вас сейчас видел, он ведь женат на Мелиссе Майклс, правда?» Она кивнула. «Его зовут Гэвин. Я вам о нем рассказывала». Она вопросительно смотрела на него. Возможно, она упоминала об этом вскользь. Если так, то он забыл подробности или не осознал в тот момент значения того, что она и Гэвин были так близки. «Благодаря ему я получила возможность пожить в коттедже», — добавила Ева. «Он тот, кто организовал мою сегодняшнюю встречу с Лорни Андерсоном». Купер уловил в ее тоне вызов. Она позвонила ему после встречи с Андерсоном, но ничего не сказала о Гэвине. Возможно, он тоже был на ипподроме. Интересно, как много она рассказала этому Гэвину? Какого черта он вдруг взялся помогать? Всем этим Майклсам глубоко начхать на Шона Фаррелла и его судьбу. Он не из семьи Майклсов. И в любом случае мы очень давно знаем друг друга. Понятно, — ответил Купер, хотя ему ничего не было понятно. Так, просто слово, которым выражают эмоции, но которое ничего не объясняет. Послушайте, Дэн, я доверяю ему, пожалуйста, не беспокойтесь. Он пожал плечами. Легко ей говорить. Ей не пришлось видеть, как все то, над чем так долго работаешь, сгорает в огне. До него донесся аромат жареного лука, и он сообразил, что они стоят возле Бургер Кинга. Люди входили и выходили, как будто все было как всегда. Но это был конец общества «Справедливость» и конец последней затянувшейся главы в его отношениях с Кристен. За последний час Купер получил такую дозу адреналина, что забыл о практических вопросах. Ему придется найти себе другую работу. И что еще более срочно, место, где жить. У него еще оставалось немного денег на счету, но их хватит ненадолго. Придется звонить мамочке и просить одолжить какую-то сумму, чтобы перекантоваться. Ему 33, скоро будет 34. Должен бы уже стоять на ногах. И на мамочкин критический взгляд это будет еще одним доказательством того, что он неудачник. «Дэн?» Он почувствовал руку Евы на плече и поднял глаза. «Извините, я задумался». «Я поняла. Что вы собираетесь теперь делать?» «Не знаю». Моя квартира совсем крошечная, иначе я бы предложила вам переночевать у меня». «Подыщу себе номер в гостинице на одну ночь», — решительно сказал он, «а утром решу, куда податься». «А что со справедливостью?» Он снова пожал плечами. «Вы скопировали документы?» Он вздохнул. «Теперь это уже не имеет значения». Ева серьезно посмотрела на него. «Я понимаю, что вы в шоке, но вам нужно прийти в себя. Так вы сделали копии всей вашей документации?» Он снова вздохнул, кивнул и похлопал по сумке, висевшей у него на плече. «Мой ноутбук со мной, в нем вся моя работа. У Кристен тоже есть резервная копия всей системы. Она немного устарела, но мы отсканировали большинство важных документов и файлов». «Слава богу». На лице Евы было написано явное облегчение, и в первый раз ему пришло в голову, что ей действительно не безразлична его работа. «Мы всегда беспокоились по поводу старой проводки в здании, но, конечно, представить не могли что-то подобное. Я про поджог». Ева коснулась рукой рукава его куртки. «Дэн, я понимаю, вы сейчас все видите в черном цвете, но вы не должны сдаваться. То, что вы делаете, очень важно. Подумайте о Шоне, о вашем брате, о таких людях, как они, которые годами гниют в тюрьме и знают, что их жизнь проходит, а настоящий виновник разгуливает на свободе. Вы нужны им. Мы найдем того, кто это сделал, обещаю». Уверенность и сила, прозвучавшие в ее словах, согрели его душу, и на мгновение ему стало трудно говорить. Ева открыла сумку и достала толстый коричневый конверт. «Вот, возьмите. Здесь больше 10 000. Это деньги Джона Дюрана. Он дал их мне на расходы по делу Шона Фаррелла. Вы — главный участник расследования, так что они по праву ваши». Он попытался возразить, но она подняла руку. «То, что сегодня произошло, так или иначе связано с Джейн Макнейл. Если бы мы с вами не подобрались к истине, этого бы никогда не случилось. Я объясню это Дюрану». Невыносимо неприятно было брать деньги, особенно у нее. В этом было что-то постыдное. Ева что-то сказала насчет того, что утром она собирается поехать к матери Джейн, и спросила, не хочет ли он присоединиться к ней. Но он не мог сосредоточиться на ее словах. Смотрел прямо перед собой на дорогу, размышляя, что делать. Как вдруг увидел лицо, показавшееся ему смутно знакомым. Парень стоял на некотором расстоянии, но смотрел прямо на него. Купер мгновенно понял, кто это. Сердце сильно забилось. Он повернулся к Еве. «Мне нужно идти, я позвоню вам». И бросился в толпу.